Большой отряд участников Третьего крестового похода шел под начальством императора Фридриха Барбароссы, сочувствовавшего скорби своих собратьев французского и английского по случаю затрагивавшей их всех утраты Иерусалима. Эти три экспедиции походили одна на другую и числом участников, и переходом через Греческую империю, и как характером, так и исходом борьбы с тюрками. Поэтому их краткая параллель избавит нас от повторения скучных подробностей. Как бы ни казалось нам завлекательной последовательная история крестовых походов, она была бы постоянным повторением все одних и тех же причин и последствий. А частые попытки защитить святую землю или снова ею завладеть показались бы слабыми и неудачными копиями с оригинала. Многочисленные толпы, шедшие по незастывшим еще следам первых пилигримов, находились под начальством вождей, хотя и равных Готфриду Булонскому и его товарищам по рангу, но не равных по репутации и по личным достоинствам. Во главе их развивались знамена герцогов Бургундского, Баварского и Аквитанского. Первый из этих герцогов был потомок Гуго Капета, а второй был родоначальником Брауншвейгского дома. Архиепископ Миланский, который был светским владетельным князем, взял с собой сокровища и украшения своей церкви и своего дворца, впоследствии доставшиеся тюркам. А прежние крестоносцы Гуго Великий и Стефан Шардский возвращались с целью довершить только начатое исполнение своего обета. Громадные толпы их последователей подвигались в беспорядке впредь двумя колоннами, и если первая из них состояла из 260 тысяч человек, то вторая могла доходить до 60 тысяч всадников и 100 тысяч пехотинцев. Армии, участвовавшие во втором крестовом походе, могли бы замышлять завоевание всей Азии. Дворянство французское и германское было воодушевлено присутствием своих монархов. И как высокое положение, так и личные достоинства Конрада и Людовика придавали экспедиции такой блеск и поддерживали в войсках такую дисциплину, каких нельзя было ожидать при второстепенных вождях. В кавалерии императора и в кавалерии короля было по 70 тысяч рыцарей с находившейся при этих рыцарях прислугой. И если мы не будем считать ни легковооруженных солдат, ни тяжеловооруженной пехоты, ни женщин и детей, ни священников и монахов, то все-таки найдем в итоге по меньшей мере 400 тысяч человек. Весь Запад, от Рима до Британии, пришел в движение. Короли Польской и Богемской явились на вызов Конрада, а греческие и латинские писатели утверждают, что при переправе крестоносцев через какой-то пролив или через какую-то реку византийские агенты насчитали 900 тысяч человек и отказались от продолжения этого бесконечного счета. Во время Третьего крестового похода армия Фридриха Барбароссы была менее многочисленна, потому что французы и англичане предпочли плавание по Средиземному морю. Цвет германского рыцарства состоял из 15 000 рыцарей и стольких же оруженосцев, 60 000 всадников и 100 000 пехотинцев фигурировали на смотре, который был сделан в присутствии императора на венгерских равнинах. А ввиду того, что и ранее собирались такие же громадные массы людей, нас не должно удивлять легковерие тех, которые определяли число участников этой последней экспедиции в 600 000 человек. Эти преувеличенные цифры свидетельствуют только об удивлении, которым были поражены современники. Но это удивление служит самым несомненным доказательством того, что массы пилигримов действительно были громадны, хотя число людей и не могло быть в точности определено. Греки могли хвастаться своим превосходством во всем, что относилось к военному искусству и к военным хитростям, но они отдавали полную справедливость физической силе и храбрости французских кавалеристов и германских пехотинцев. По их рассказам, эти чужеземцы принадлежали к железной расе, были гигантского роста, метали из глаз огонь и проливали кровь, как воду. В армии Конрада находился конный отряд женщин, которые носили одинаковое вооружение с мужчинами, а так как начальница этих амазонок носила позолоченные шпоры и сапожки, то ее прозвали «дамой-золотоножкой». Второе. Своей многочисленностью и своими нравами крестоносцы наводили ужас на изнеженных греков, а чувство страха легко переходит в ненависть. Это отвращение к чужеземцам сдерживалось или смягчалось страхом, который внушало могущество тюрок, а оскорбительные обвинения, которыми латины осыпали императора Алексея, не изменят нашего более снисходительного о нем мнения, что он делал вид, будто не замечает дерзких замашек крестоносцев и избегал неприязненных с ним столкновений, сдерживал их опрометчивость и расчистил перед их религиозным рвением путь для пилигримства и для завоеваний. Но когда тюрки были вытеснены из Никеи и от морского побережья, тогда византийские монархи перестали бояться царствовавшего в отдаленном Коньи султана, греки стали, ничем не стесняясь, предаваться чувству негодования при самовольном и беспрестанно повторявшемся появлении западных варваров, оскорблявших величие империи и угрожавших ее безопасности. Крестовые походы II и III были предприняты в царствование Мануила Комнина и Исаака Ангела. Первый из этих императоров легко увлекался своими страстями, которые нередко переходили в злобу, а второй, соединявший в себе от природы трусость со злобой, был способен без всяких на то прав и без всякого сострадания лишить жизни тирана и вступить на его трон. Монарх и его подданные условились втайне и, быть может, по безмолвному уговору, истреблять или, по меньшей мере, обескураживать пилигримов всякого рода оскорблениями и притеснениями, а предлогом или удобным для того случаем постоянно служили неосмотрительность пилигримов и их непривычка к дисциплине. Западные монархи выговорили себе право проходить через владения своих христианских собратьев и получать за умеренную цену съестные припасы. Этот договор был скреплен клятвами и выдачей заложников, и самые бедные из солдат Фридриховой армии получили по 3 марки серебра на покрытие своих путевых расходов.